шлепков петь не переставал и лишь изредка стискивал ладонями виски, скрипел зубами и, дрожа отвисшей челюстью, кособочил голову, опаленную горячим дыханием безумия. Глава четвертая. Верст за 40 ниже постоходу шли бои. 2 недели неумолчно стонал сплошной орудийный гул. По ночам далекое фиолетовое небо кромсали отсветы прожекторных лучей. Они сияли радужно-тусклыми зарницами, перемигивались, заражали необъяснимой тревогой тех, кто отсюда наблюдал за вспышками и заревами войны. На участке болотистом и диком разместился 12-й казачий полк. Днем изредка постреливали по перебегавшим в неглубоких окопах австрийцам. Ночью, защищенные болотом, спали или играли в карты. Одни часовые наблюдали за оранжевыми жуткими всплесками света там, где шли бои. В одну из морозных ночей, когда далекие отсветы особенно ярко мережили небо, Григорий Мелехов вышел из землянки, по ходу сообщения пробрался в лес, торчавший позади окопов с седой щетиной на черном черепе невысокого холма, и прилег на просторной духовитой земле. В землянке было накурено, смрадно, бурый табачный дым бахромчатой скатертью висел над столиком, за которым 8 человек казаков резались в карты, а в лесу, на вершине холма, наплывает ветерок, тихий, как от крыльев пролетающей невидимой птицы. Неизъяснимо грустный запах излучают умерщвленные заморозками травы. Над лесом, уродливо остриженным снарядами, копится темнота. Дотлевает на небе дымный костер стажаров. Большая медведица лежит сбоку от Млечного пути, как опрокинутая повозка с косо вздыбленным дышлом. Лишь на севере, ровным мерцающим светом, истекает полярная звезда. Григорий, щурясь, глядел на нее, и от ледяного света звезды, неяркого, но остро коловшего глаза, под ресницами выступали такие же холодные слезы. Лежа здесь, на холме, он почему-то вспомнил ту ночь, когда с хутора Нижнеяблоновского шел в Ягодное, как синее. С режущей болью вспомнил и ее. Память вылепила неясные, стертые временем бесконечно дорогие и чуждые черты лица. С внезапно забившимся сердцем он попытался восстановить его таким, каким видел в последний раз, искаженным от боли, с багровым следом кнута на щеке. Но память упрямо подсовывала другое лицо, чуть склоненное на бок, победно улыбающееся. Вот она поворачивает голову, озорно и любовно разит взглядом огнисто-черных глаз. Что-то несказанно ласковое, горячее шепчут порочно жадные красные губы и медленно отводит взгляд, отворачивается. На смуглой шее 2 крупных пушистых завитка. Их так любил целовать он когда-то. Григорий вздрагивает. Ему кажется, что он на секунду ощутил дурнопьяный тончайший аромат оксининых волос. Он, весь изогнувшись, раздувает ноздри, но нет. Это волнующий запах слежалой листвы. Меркнет, расплывается овал оксинина лица. Григорий закрывает глаза, кладет ладони на шероховатую землю и, долго не мигая, глядит, как за поломанной сосной на окраине неба голубой нарядной бабочкой трепещет в недвижимом полете полярная звезда. Отдельные куски несвязанных воспоминаний затемняли образ Аксиньи. Он вспомнил те недели, которые провел на хуторе Татарском в семье после разрыва с Аксиньей. По ночам жадные, опустошающие ласки Натальи, словно старавшиеся вознаградить за свою прежнюю девическую холодность. Днями внимательное, почти заискивающее отношение семьи, почет, с каким встречали хуторные первого георгиевского кавалера. Григорий всюду, даже в семье, ловил боковые, изумленно-почтительные взгляды.